мертвецкая мгла, и с тумбами вровень в канавах тела утопленниц кровель, оконницы служб и охра покоев, в покойницкой луж и лужи рекою, и в них из возцы и дрожек разводы, и взя под узцы битюк небосвода, и капли в кустах, и улицы в тучах, и щебеты птах, и почки на сучьях, и все они, все выходят со мною пустынным шоссе на поле ямское, где спят фонари, и даль, как чужая, ее снегири зарей оглушают, опять на гроши, грунтами несмело, творится в тиши великое дело.